Но там, похоже, никаких ресурсов не могло быть. Планета застыла, была сплошь в торосах. Автоматы форпоста вгрызались в недра и приносили неутешительные вести. И Кулагин считал дни, оставшиеся до окончания стандартного срока. Ему хотелось туда, где была настоящая работа. С Альтрозой, на которой дежурил Головков, Макиш связываться не стал. Когда позже космокатер пересекал ее орбиту, планета находилась по другую сторону звезды. А еще через несколько часов он подлетел, наконец, к Лигее. Планета была зеленовато-голубой. Нет, изумрудной. Издали она представлялась плоским диском, и нимб атмосферы, окружавший диск с внешнего края почти прозрачный, угадывающийся и невесомый, потом к поверхности планеты начинал густеть и наливаться темно-синей краской. Планета была величественной и торжественной. Она медленно поворачивалась, пронося перед глазами Макиша большой материк, похожий по форме на огромную грушу и окруженный созвездием пятен островов. Материк один на планете. Все остальное занимал океан. Мелодично прозвучал сигнал связи. На экране появилось лицо Данилевского, и Макиш оторвался от иллюминатора. Несколько мгновений он изучал лицо, и оно ему не понравилось. Под глазами Данилевского лежали морщины, которых прежде не было. Казалось, что он постарел лет на 10, и вдобавок, всегда аккуратный, он перестал бриться. «Здравствуйте», — сказал Макиш. «Я иду на посадку». «Я вас жду», — ответил разведчик. Глаз он так и не поднял, и Макиш его понимал. Для того, чтобы попросить замену, надо или серьезно заболеть, или же вконец растеряться, признать, что задача тебе не по плечу, хотя еще неизвестно, на что мужество требуется больше, на то, чтобы заявить всем, и это будет занесено в корабельный журнал, что ты больше не можешь признать свое поражение, или в этом все-таки не сознаться. Он опустился в 200 метрах от форпоста возле космокатера Данилевского. Разведчик, пробывший на Лигее 7 дней и попросивший замену, одетый в скафандр, встречал Макиша на месте посадки. Форпост, конечно, был как форпост по типовому проекту. Жилой отсек, прозрачный купол с лабораторным столом и приборами, внешний стеллаж с ячейками, где помещались автоматы-разведчики. В таких форпостах Макиш провел... На самом деле, сколько же провел времени в таких форпостах? Ну, не время считать. Они вместе сняли скафандры. «Это нервы, просто нервы», — быстро сказал Данилевский. Накопилась усталость, и нервы сдали. Или болезнь. «Вы отдохнете?» — мягко сказал Макиш. «Конечно, нервы». Данилевскому было под 50. 25 лет он был разведчиком. Побывал за это время минимум на сотне планет. За это время вполне можно устать и расстроить нервы. Но если держать себя в руках, врачи еще не скоро смогут это обнаружить. Но нет, все-таки этого быть не могло. «Давайте чаю выпьем», — быстро сказал Данилевский. «Чаю?» «Да, конечно». Ниточка размышлений Макиша прервалась. «Один только вопрос. О том, какого рода галлюцинации вас преследовали, я знаю. Но все, что со мной происходило, я, разумеется, заносил в магнитный дневник. Не скрывал ничего». В кухонном отсеке они пили чай. Это была одна из незыблемых традиций разведчиков. Тот, кого сменяли, обязательно угощал на прощание преемника чаем. А 15 минут спустя Данилевский улетел. Макиш сам ввел программу маршрута в электронный мозг космокатера, и вмешательство Данилевского в управлении не требовалось. Маленькая точка маленького корабля растаяла в ярко-голубом небе, и Макиш остался на планете один.